«Вам наклеветали на меня, Анна Васильевна. Правда, я был зол на князя Борятинского. Зол за то, что он оказался более счастливым в поисках вашей любви, чем я. Я ведь любил вас, Анна Васильевна. Любил не меньше, чем Борятинский. И понятно, мне тяжело было сознавать, что вы предпочли его мне. Правда, я хотел ему мстить. Но когда он стал вашим женихом, я примирился со своей судьбой, отнявшей вас у меня». Алексей Михайлович все это сказал таким задушевным тоном, такая глубокая грусть и такие нежные нотки зазвучали в его голосе, что княжна Анна, несмотря на все свое предубеждение, невольно подалась обаянию этой задушевности и взглянула на Долгорукова уже не таким гневным взглядом, как прежде. А Алексей Михайлович, заметив впечатление, произведенное на молодую девушку его словами, продолжал тем же задушевным тоном: «Поверьте, княжна, что я глубоко сожалел о несчастье, постигшем вас, когда исчез князь Борятинский. Я совершенно случайно узнал, что он жив, и тотчас же поспешил сообщить это вам. Поверьте мне, что если б я был виновен в его исчезновении, я никогда бы не стал извещать вас, что он жив». «Да, да, правда», — прошептала Анна. «Спасибо вам, князь, спасибо. Простите меня, что я так дурно думала о вас». Едва заметная усмешка, словно тень, пробежала по лицу Долгорукова. Но Анна не заметила этой усмешки и, занятая тревожившим ее вопросом, быстро спросила: «Но где же он? Где?» «Кто? Василий Матвеевич?» — переспросил Долгорукий. «Ну да, конечно. О, он недалеко отсюда. Но он здоров? Здоров?» Долгорукий печально покачал головой. «Нет, княжна, он болен», — сказал он. «Я не стану обманывать вас». Анна Васильевна вздрогнула всем телом и пошатнулась. Она почувствовала, как смертельный холод проник в ее сердце, как кровь точно заледенела в жилах. Перед глазами замелькали кровавые точки. Еще минута, и она бы лишилась чувств. И только страшным усилием воли ей удалось побороть слабость, внезапно охватившую ее. «Что с ним?» Едва смогла она прошептать дрожащим, прерывающимся голосом. «Что с ним такое? Ради Бога, скажите скорей». «Успокойтесь, княжна. Кажется, ничего опасного нет. Но где он? Где он?» «Тут недалеко, за Крестовской заставой, на одной мельнице». «Как он туда попал?» Долгорукий улыбнулся. «Ну уж этого, простите, Анна Васильевна, я вам сказать не могу. Я и сам не знаю». «Но как же вы узнали?» «Совершенно случайно. На этой мельнице служит в засыпках наш оброчный холоп. Он был здесь и рассказывал в людской, как он со стариком-мельником поднял на Троицкой дороге какого-то больного преображенского офицера. Гераська передал этот рассказ мне. Я заинтересовался, поехал на эту мельницу и убедился, что этот офицер никто иной, как ваш жених». «Но как же вы не привезли его сюда?» «Простите, княжна», — мягко заметил Долгорукий. «Я не мог этого сделать, уж хотя бы по одному тому, что привези я его сюда, пошли бы непременные толки, что я виноват в его болезни». «Но как вы его нашли? Чем он был болен?» «Он был тогда в беспамятстве, а чем он болен, не умею вам сказать». «Но теперь, с замиранием сердца, спросила Анна, ему, наверное, лучше?» «Кажется, лучше». Молодая девушка на минуту задумалась, опустив голову на грудь, потом быстро сказала: «Князь, я буду вас просить, исполните ради Бога мою просьбу». «Все, что угодно, княжна. Приказывайте, я все исполню. Вы говорите, что эта мельница недалеко отсюда?» «Близехонько, в Всего версты 4 за Крестовской заставой, не доезжая Алексеевского.